Глава 10. «Нет», — еще раз услышала я. «Почему?» Получилось не так жалостливо, как хотелось. А все Снежа и ее неуемная любовь к Арагону. Она, как ополоумевшая, скулила и рвалась к магу. В очередной раз с силой дернула веревку и подтащила Снежу к себе. «Мой страж не полетит на этом», — Влад ткнул в дракона пальцем. Белым. Безобразие. Хоть Влад и обижал мою любимицу словами, но от меня не ускользнуло, как потеплел его взгляд, когда он посмотрел на нее. Она не безобразие, а диковинка. Только представь, я на ней полечу. Глава южного рода подумает, что альбиносы в твоей свите – признак хорошего тона. Купит себе такого же. И так далее по цепочке. Да они войдут в моду. И каждый маломальски значащий род в империи посчитает невозможным обходиться вот без таких красных глазок и беленьких чешуек, а? С умилением потрепала Снежа за мордочку. А ей хоть бы что, все ее внимание сконцентрировано на маге. Влад тихо выругался и подошел. «Ты полетишь на драконе, который с этого дня закреплен за тобой. И перед тем, как ты начнешь приводить новые доводы?» Владу пришлось отвлечься. Снежа, облизав его сапог, не остановилась на этом и принялась отгрызать пряжку. «Снежка, брось!» Незло отогнал ее мужчина, и его внимание вернулось ко мне. «Напоминаю, у нас договор, а ты споришь». Мне ничего не оставалось, как подарить Владу злющий взгляд и отвести Снежу обратно в конюшню. Оседлав не очень крупного дракона, хлопнула его по бокам и взмыла в небо. Чем дальше мы удалялись от замка Арагона, тем сильнее становилось солнце. Его лучи безжалостно обжигали кожу, и я изнывала от зноя. Мучилась не только я. Все, за исключением Влада, выглядели, словно только что вышли из жаркой парной, вяло и разморено. «Что-то прохладный прием». Ехидно хихикнула я, когда мы приземлились на пустынный двор. Маг не поддался на провокацию и ответил вполне дружелюбно. Глава не знает о приказе императора. Без особой нужды не пользоваться порталами и резонно ждет нас внутри. Дверь в замок распахнулась, и послышались неразборчивые женские причитания. Их обладательница, задрав непозволительно высоко пышную юбку платья, неумолимо приближалась. Следом выбежал мужчина. Он буксиром тащил за собой молодую особу и, оборачиваясь, ворчал на нее. «Леди Лайма!» – поприветствовал маг запыхавшуюся женщину, и она присела в реверансе. Сказать, что эта Лайма не понравилась мне с первого взгляда, ничего не сказать. Несмотря на то, что женщина нацепила на лицо приветливую улыбку, ее глаза источали лживость и лицемерие. Пока Арагон здоровался с подоспевшим вслед за женой герцогом, леди Лайма вычленила меня из охраны и с прищуром недобро разглядывала. Женщина отвлеклась от моей персоны лишь для того, чтобы представить Арагону дочь. «Алика, наша единственная дочь, так ждала с вами встречи, что специально к вашему приезду подготовила песню собственного сочинения. За ужином она порадует нас выступлением», — сообщила леди Лайма, и щеки девушки окрасились в красный цвет. «Подозреваю, мать силком заставила дочь петь. С ее застенчивостью вряд ли она сама решилась бы на публичный концерт». Судя по моему краткосрочному наблюдению, семейство герцога Драга возглавлял не он, а леди Лайма. Герцог находился в полной власти своей амбициозной жены и после каждой реплики искал ее одобрение. И если не находил, виновато поджимал губы. Их дочь хоть лицом и пошла в мать, но характер не унаследовала. Она вообще не произнесла ни слова, и если речь заходила о ней, постоянно краснела и опускала глаза. Арагон и герцог первыми направились в замок. За ними шли леди Лайма с дочерью, а я и остальная охрана замыкали процессию. И вот что мне пришло на ум. Жена герцога – брюнетка. Он сам хоть и седовлас, но видно, что когда-то его волосы также были темного оттенка. Тогда откуда у их дочери такой потрясающий и редкий медовый цвет? Сначала про себя хохотнула и подрисовала герцогу ветвистые рога, но одернула себя. Мало ли, может, девушку одарил необычным цветом кто-нибудь из бабушек или дедушек, и не исключено, что по линии отца. Но мои сомнения рассеялись, как только мы зашли в нарядно украшенный цветами зал. Рядом с герцогиней появился статный, привлекательный мужчина с медовыми волосами. Рога герцогу я тут же поставила обратно. Пусть носит с удовольствием, раз такой профан и не видит очевидных вещей. В помещении стояли три накрытых стола. Центральный занял Арагон. Мы с Аталом встали позади него. Остальным стражам повезло больше. Их отправили отдыхать. По правую руку от Арагона, примерно на расстоянии 5 метров, расположилась чета драгов. По левую руку – их дочь и медовый мужчина. Пока слуги расторопно подносили аппетитные блюда, мы с Аталом исходили слюной, а медовый мужчина покинул свое место и читал доклад для Влада о выполнении перед императором возложенную на главу Южного рода финансовую нагрузку. Леди Лайма, не стесняясь мужа, одобрительно кивала после каждого абзаца головой и улыбалась медовенькому. Герцог, напротив, отвернулся, и видно, что ему неприятен этот тип. Оказалось, глава рода не глуп и знает об измене жены. Он просто зачем-то смирился с ситуацией и терпит. «Влад, когда все это закончится? Я есть хочу!» Наклонившись к уху мага, шепнула я. Атал цыкнул на меня. А Арагон обернулся и с пониманием сообщил. «Скоро нас с герцогом оставят для переговоров наедине, и вы с Аталом сможете отдохнуть и поесть». «А что за переговоры?» Тихо, из любопытства поинтересовалась я. Главный страж даже за руку одернул меня. Но Арагон отреагировал иначе. Он не просто обернулся, а развернулся ко мне и с хитрым выражением лица объяснил. «Видишь ли, Таис, истинная цель моего приезда – это смотрины невесты. Император прочит мне в жены дочь герцога. Всегда считала, что умею держать себя в руках и на стрессовые ситуации реагирую взвешенно, без эмоций. Но Влад одной фразой выбил почву из-под ног, и я, открыв рот, не знаю, что сказать. А ответить как бы надо. Арагон уставился и ждет. Утром он обниматься лез, а вечером невестой обзавелся. Сволочь магическая. «Совет вам да любовь», – прошептала первое, что взбрело в голову, и выпрямилась. «Преждевременное пожелание. Я еще ничего не решил». «Он что, непременно сейчас это хочет обсудить?» Не отворачивается и ждет ответа? Отбрось сомнения. Невеста – чудо. Тихая, спокойная. Что немаловажно, красивая. Все качества, что ты ценишь прежде всего, у нее имеются. Махнула рукой. Не думай, бери, пока дают. Лицу я сумела придать безмятежный вид. Но комок в горле завязался нешуточный. Если скажу еще хоть слово, рискую выдать истинные чувства. Влад как специально ко мне прицепился, и глаза хитрющие. Ему что доставляет удовольствие именно со мной тему своей женитьбы обсуждать? Подняла голову вверх и делаю вид, что с интересом разглядываю длинные и ветвистые, как и у хозяина замка, рога люстры. Покладистость жены, несомненно, способствует крепкому браку, но... Нет, он точно издевается. «Смотри!» Кивнула я в сторону леди Лаймы. «Твоя будущая теща нас взглядом испепеляет. Подумает, что ты на сватовство любовницу прихватил и не отдаст за тебя дочь». Маг уже рот открыл, чтобы возразить, но следующий аргумент он просто не смог проигнорировать. суженая для тебя петь вышла. А ты вместо того, чтобы ее слушать и восхищаться, мозг мне выносишь. У девушки имелись все данные для пения. Приятный красивый голос. Чувствовался слух, но подача все портила. Алика от смущения опустила глаза и казалось, ее главный зритель – черно-белая плитка на полу. А руки беспрестанно теребили платье. И на юбке образовалось два некрасивых мятых пятна. Девушка, несмотря на намерения Влада, никаких эмоций, кроме жалости, у меня не вызывала. Хотелось из сострадания прервать ее пытку и после отругать садистку мать. К всеобщему удивлению и радости матери, Алика все же не завалилась от волнения и домучила песню до конца. Под шквал аплодисментов бедняжка, шатающейся походкой, вернулась за стол и облокотилась на плечо Медовенького. Родной все-таки. Как необычно, в вашей охране служит молодая особа женского пола с такой же лживой улыбкой, как и ее тон пропела герцогиня. Доигрался. Стараясь не шевелить губами, прошептала я Владу. «О чем это вы, леди Лайма?» «О, Арагон не хуже герцогини. Умеет притворяться, что искренне не понимает, о чем идет речь». «Ну как?» Женщина мялась, пытаясь подобрать подходящие слова. Запиналась и, наконец, выдала. «Для каких целей вы ее привезли?» «Можно мне ответить?» Снова я бросила тихую, но многообещающую реплику, и Арагон не смог сдержать улыбки. Видимо, он в красках представил, что я могу ляпнуть и как отреагирует публика. Как зачем? Таис ничем не уступает мужчинам и входит в десятку лучших моих стражей. Меня похвалили. В какую десятку? У меня нет конкурентов. Я номер один. Под хмурый взгляд Атала, опять же тихо, возмутилась я. «Да», – удивленно протянула леди Лайма и призадумалась. «Не иначе, как готовит пакость. Это она зря. Хоть планов я на Арагона не строила, но его решение жениться неожиданно больно задело. Провоцировать меня не стоит. Может, она воочию продемонстрирует свое мастерство. Мне жутко интересно. Например, в бою с нашим воином». «Герцогиня?» Хлопнув в ладоши, визгливо выкрикнула имя. Муж леди Лаймы с выпученными глазами, почувствовав, как опасность подкрадывается к его пятой точке, наверняка впервые за семейную жизнь, толкнул жену в бок и поучающе что-то буркнул. Но герцогиня не из таких, что останавливаются на половине пути. Она вошла в раж и пойдет до конца. Двери распахнулись, и в зал зашел здоровенный детина. Даже Влад по сравнению с ним крохотный, а я и подавно. Под оглушительную тишину, скрипя креслом о пол, Арагон отодвинулся от стола. Его лица я не вижу, но чувствую, он в бешенстве. Даже Атал, руководствуясь инстинктами, сделал шаг назад. Ни один из моих стражей не станет рисковать жизнью ради увеселения. Рявкнул Влад и, ударив по столу крепко сжатыми кулаками, поднялся на ноги и направился к герцогине. Она, поняв, что просчиталась, вцепилась в мужа и умоляюще что-то ему шепчет. Маг долго уничтожал испуганную женщину взглядом, а потом произнес: «За попытку организовать запрещенное императором зрелище накладываю на ваш род штрафные санкции и увеличиваю в пользу императорской казны ваши налоги за год вдвое». «Но я не это имела в виду, показательный на учебном оружии». «Герцог Драк, если еще хоть одно слово слетит с губ вашей жены, я увеличу налоги втрое», – безапелляционно заявил маг. Герцог, представляя грядущие убытки, паник, а его женушка крепко сжала рот. Арагон жестом приказал нам с Аталом следовать за ним. И я чуть ли не в припрыжку, с радостью, подчинилась. Что мне стоило не показать герцогине язык, знаю только я. Но лежащих не бьют, и я стойко сдержала порыв. Отправленный герцогом услужливый лакей догнал нас и проводил в отдаленные для Арагона комнаты. Слуга показал, где разместили стражей, а Тал незамедлительно был направлен к подчиненным, а меня Влад подхватил под локоток и потащил вслед за собой. «Ты мне так и не ответила. Что ты думаешь по поводу моей женитьбы?» — спросил маг, как только мы остались наедине. «Что я думаю? Думаю, по голове тебе надо постучать, раз ты не понимаешь, что мне твои вопросы поперек горла уже стоят». Огляделась. «Никуда не сбежишь. Единственный путь к отступлению, Арагон, прислонившись к двери, блокировал. Мое мнение ты уже слышал. Алика, дочь главы рода, с богатым приданым, кроткая, послушная, женись. Мне нечего больше добавить». Пожав плечами, спокойно ответила я. Влад внимательно выслушал и, опустив взгляд в пол, ухмыльнулся. «То есть тебе все равно?» Прозвучало непонятно и не вопрос, и не констатация факта. «В общем, да». Маг отлип от двери и, пройдя мимо меня, подошел к окну. «Где твоя спальня? Ты знаешь. Можешь быть свободна». Слишком быстро и слишком легко отпустил он меня. В другой раз, не мешкая, выпорхнула бы из комнаты. Излишнее внимание со стороны Влада мешает работе. Но любопытство обуяло. Именно так я объяснила сама себе свои дальнейшие действия. «А ты что-нибудь уже решил? Мало того, что не хотела, а спросила, да еще и вышла как-то жалобно». Маг отреагировал мгновенно, по-арагонски, нагло и самоуверенно. «Ревнуешь!» – заявил маг, и его лицо украсила широченная довольная улыбка. «Сама виновата». Больно прикусила губу и отругала себя, на чем свет стоит. «Зачем?» – спросила. «Почему не ушла? Так стойко держалась и на тебе, выдала себя с потрохами. Как теперь выпутываться? После того, как ты меня в вонючую яму посадил и двое суток из нее не выпускал, полоумная я, что ли, тебя ревновать? Не льсти себе!» Из праздного любопытства спросила. Привела я самый, по моему мнению, убедительный довод. Но вижу, он на Влада не подействовал. «Таис, ты лгунья! Хорошая, талантливая, но лгунья!» С этими словами и со взглядом Снежи, когда у нее на пути корзина яблок, Арагон двинулся в мою сторону, а я попятилась назад. Маг одним рывком настиг меня и, обняв за талию, притянул к себе. Вопреки моим ожиданиям, далее последовал не более чем невинный поцелуй в лоб. «Приду вечером, поговорим». С этими словами Арагон выпустил меня на свободу и направился на выход. «А ты куда?» – крикнула я вдогонку. «Герцог ждет. Переговоры. Забыла». Через закрытую дверь услышала я, как хохотнул Влад. «А я пока вышивкой займусь. Хочу подарить тебе на свадьбу простыни с инициалами жениха и невесты». «Не торопись. Ты нужных букв еще не знаешь». Прежде чем пойти отдыхать, заглянула к остальным стражам и поинтересовалась, как бы мне заказать обед. А Тал, облизывая пальцы от сочной и аппетитной рыбки, хоть едой со мной не поделился, но пообещал, что в скором времени мне ее принесут. Вооружившись терпением, улеглась на кровать и под звук урчащего живота принялась ждать. Стук в дверь неимоверно обрадовал меня и мой желудок. Расстроились мы тоже вместе. Когда я разрешила войти, на пороге появилась леди Лайма. «Не надо на меня так смотреть. Я с миром пришла. По-дружески», – пропела герцогиня и, изящно сложив руки в замок, присела в кресло. «Что-то сомневаюсь, что змеи умеют дружить», – подумала я, но промолчала. И, приняв сидячее положение, приготовилась слушать. «Не стану ходить вокруг да около и скажу прямо. Если ты уйдешь с дороги моей дочери, я обеспечу тебя до конца твоих дней». И герцогиня озвучила кругленькую сумму. «Я на ней не стою, чтобы с нее сходить. У вас сложилось неверное мнение. У нас с Арагоном нет интимных отношений». «Сейчас, может быть, и нет». Я не прониклась предположением, и в голосе леди Лаймы появилось раздражение. Но я опытная женщина и вижу, что это вопрос времени. Расскажу, что последует дальше. Он на тебе никогда не женится. Интерес, какой бы он сильный ни был, постепенно начнет затухать, а потом и вовсе исчезнет, и останешься ты ни с чем. Мы не договоримся. Не стоит понапрасну сотрясать воздух. Встала я с кровати, подошла к двери и открыла ее. «Прошу вас, леди Лайма», показывая на коридор, выставляю незваную гостью. Герцогиня, к моему удивлению, не стала спорить и пошла на выход. «Зря ты не взяла деньги. Пожалеешь?» «Покидай мою комнату», усмехнулась женщина. Следующий стук в дверь я восприняла с некоторой настороженностью. Мало ли, может, герцог или настоящий папуля Алики решил меня навестить. Но нет, мои страхи не оправдались. И молоденькая девушка принесла мне на круглом подносе целую гору еды. Потерев ладоши, я устроилась за столом и только хотела отправить в рот надетый на вилку кусочек помидорины, предварительно обваляв его в растопленном сыре с чесноком, как дверь сначала дернули на себя, а поняв, что она предусмотрительно закрыта на ключ, начали тарабанить. «Что-то ты рано?» «Обещал вечером вернуться. А еще и часа не прошло». Соскучился. Влад бесцеремонно отодвинул меня и проник в комнату. «Выглядит аппетитно». Облизнулся маг и проглотил мою помидорку. «А ну, кыш!» Отогнала я его от стола. Я целую вечность не ела. Арагон улегся на кровать и, закинув за голову руки, пристально разглядывает, как я ем. «Что?» Не выдержала я. «Не хочешь спросить, когда свадьба?» «Никогда. Не вешай мне лапшу на уши. Не женишься ты на Алике». Влад весело расхохотался, а затем запустил в меня подушкой, от которой я увернулась, не прерывая обед. «А как ты пришла к такому выводу?» «Ну, сначала подумала, что тебя покинула логика. Ну или я отупела и не могу понять, что происходит. Но, поразмыслив, все встало на свои места. Если бы ты действительно хотел жениться на Алике, ты хоть разок взглянул бы на нее, оценивая. А нет, ты вообще на нее внимания не обращал. Тебя больше интересовала моя реакция и что я думаю по этому поводу». Я сообразила, пусть это прозвучит самонадеянно, но другого объяснения у меня нет. Ты организовал спектакль со свадьбой с единственной целью – заставить меня ревновать, да? И согласись, сработало. Арагон поднялся с кровати и потянул ко мне свои руки. «Влад, имей совесть». Угрожая мужчине вилкой, возмутилась я. «Дай мне спокойно поесть». Маг нахмурился, но вернулся на постель. «Таис, давно тебя хотел спросить, что за браслет у тебя на руке?» «Заметил, ты с ним не расстаешься. Пока ты очень занята, сними. Хочу взглянуть на него».